Что бы я сделал, если бы имел миллион долларов? Следующая история подтверждает справедливость старой поговорки: «Было бы желание, а выход найдется». Ее рассказал мне замечательный клирик и просветитель Фрэнк У. Гансуолс, чья карьера началась в районе чикагских скотобоен. Еще во время учебы в колледже Гансуолс обратил внимание на множество недостатков в системе просвещения, которых он смог бы избежать, если бы сам возглавлял колледж. Он задался целью открыть новый колледж, в котором мог бы осуществлять свои идеи, отказавшись от консервативных методов обучения. Для этого проекта требовалось собрать миллион долларов. Где взять такие огромные деньги? Этот вопрос больше всего занимал молодого честолюбивого проповедника, но он не мог найти на него ответа. Он думал об этом утром, когда вставал с постели, и вечером, когда ложился в постель. Он снова и снова возвращался к этой мысли, пока она не превратилась в страстное желание. Будучи не только проповедником, но и философом, Гансуолс понимал, что четкая цель является отправным пунктом для достижения успеха. Он также понимал, что четкая цель обретает жизненную силу в сочетании со жгучим желанием превратить ее в материальный эквивалент. Он знал все эти замечательные истины, но тем не менее никак не мог найти способ получить миллион долларов. Многие другие на его месте опустили бы руки и сказали: «Что ж, идея хорошая, но я ничего не могу поделать, поскольку никогда не получу миллион долларов». Но доктор Гансуолс говорил и поступал иначе. Его слова и поступки были так важны, что я предоставлю слово ему самому. «Однажды в субботу я сидел дома и думал о способах и средствах сбора денег для реализации моих планов. Я занимался этим уже почти 2 года, но ничего не придумал. Пришло время действовать. В тот день я сказал себе, что через неделю получу миллион долларов. Каким образом? Меня это не интересовало. Самое главное, я принял решение о сроке, в течение которого достигну цели. И должен сказать вам, что в тот самый момент, когда решение было принято, ко мне пришло странное чувство уверенности, какого я еще не испытывал. Что-то внутри говорило мне: «Почему же ты раньше этого не сделал? Деньги ждали тебя все это время». События развивались в стремительном темпе. Я позвонил в редакции газеты и сообщил, что следующим утром собираюсь прочитать проповедь на тему «Что я буду делать, если у меня будет миллион долларов?». Я немедленно приступил к составлению проповеди. Честно говоря, это было несложно, поскольку я готовился к ней уже 2 года. Я закончил работу задолго до полуночи и лег спать, чувствуя себя счастливым обладателем миллиона долларов. На следующее утро я встал пораньше, перечитал текст и преклонил колени для молитвы. Я молил Бога, чтобы тот, кто сможет дать мне деньги, услышал мою проповедь. И меня опять посетило чувство уверенности в том, что деньги придут, что они уже идут ко мне. Я был так взволнован, что вышел из дома, не взяв с собой текст проповеди, и обнаружил это лишь после того, как взошел на кафедру. Было уже слишком поздно возвращаться за записями, и слава Богу, весь необходимый материал сохранился в моем подсознании. Когда я поднялся на кафедру, то закрыл глаза и начал говорить от всего сердца и души. Я обращался не только к прихожанам, но и к Богу. Я рассказал, что сделаю с миллионом долларов, если эта сумма окажется в моем распоряжении. Я описал план организации замечательного учебного заведения, где молодые люди смогут учиться практическим вещам и одновременно развивать свой интеллект. Когда я закончил говорить и спустился на свое место, в одном из задних рядов медленно встал человек и направился к кафедре. Я не представлял себе, что он собирается делать. Человек поднялся на кафедру, протянул руку и сказал: «Преподобный отец, мне понравилась ваша проповедь. Я верю, что вы сможете сделать все, о чем рассказали, если у вас будет $1 000 000. В доказательство я дам вам $1 000 000. Приходите завтра утром в мой офис. Меня зовут Филипп Армур». Молодой Ганс Уоллс пришел в офис мистера Армура и получил $1 000 000. На эти деньги был основан Армуровский технологический институт, ныне известный как Иллинойский технологический институт. Одна единственная идея принесла необходимый $1 000 000. Идея, подкрепленная страстным желанием, которое молодой священник пестовал в течение 2 лет. Обратите внимание на важный факт. Ганс Уоллс получил деньги в течение 36 часов после того, как принял определенное решение и составил четкий план действий. В смутных мечтаниях молодого Ганса Уоллса о $1 000 000 и слабой надежде получить эти деньги нет ничего необычного. Многие лелеяли сходные мечты и надежды до него и будут лелеять после него. Но есть нечто неповторимое и особенное в решении, принятом в ту памятную субботу, когда он стряхнул с себя оцепенение и решительно сказал: «Я получу эти деньги в течение недели». Принцип, благодаря которому Ганс Уоллс добился своего, остался неизменным. Он доступен для вас. Этот универсальный закон работает сегодня так же, как в тот день, когда молодой проповедник с успехом применил его. Как превратить идеи в твердую валюту? Обратите внимание на общую черту Эйзи Кендлера и Фрэнка Гансуолса. Их объединяло понимание той поразительной истины, что идеи могут быть превращены в твердую валюту силой конкретного намерения, соединенной с четким планом. Если вы из тех, кто верит, что достичь богатства можно лишь честным и упорным трудом, гоните от себя эту мысль. Это неправда. Богатство, если говорить о настоящем богатстве, никогда не приходит к человеку только как результат тяжелого труда. Богатство — это отклик на настойчивое требование, основанное на применении определенных принципов, а не на удаче или случайности. В общем и целом, идея представляет собой мысленный импульс, побуждающий нас к действию посредством обращения к нашему воображению. Все лучшие торговцы знают, что идеи можно продать там, где нельзя продавать товары. Обычные торговцы этого не понимают. Именно поэтому они являются обычными. Издатель дешевых книг сделал открытие, значимое для всего издательского дела. Он понял, что многие люди покупают книги, руководствуясь названием, а не содержанием. Когда он изменил название застрявшей книги, то распродал более 1 000 000 экземпляров. При этом содержание книги совершенно не изменилось. Он просто заменил неудачную обложку на новую с более кассовым названием. Очень простое решение, но это была идея, плод его воображения. У идей нет стандартной цены. Цену назначает автор идеи. Если он достаточно умен и энергичен, то добивается своего. История практически каждого огромного состояния начинается с того дня, когда автор идеи встречается с продавцом идей и вступает с ним в плодотворное сотрудничество. Карнеги окружил себя людьми, делающими то, чего не умел он сам, людьми, создающими идеи, и людьми, осуществляющими эти идеи на практике. Это принесло и ему, и другим баснословные деньги. Миллионы людей проживают жизнь в надежде на удачу. Да. Благоприятное стечение обстоятельств иногда дает нам шанс, но не стоит полагаться на везение. Именно удача открыла величайшую возможность в моей собственной жизни, но для осуществления этой возможности понадобились 25 лет целенаправленных усилий. Моя удача заключалась во встрече с Эндрю Карнеги и в его согласии способствовать моей работе. Тогда Карнеги заронил в мое сознание идею изложения принципов достижения успеха и создания настоящей философии успеха. Тысячи людей получили пользу от этой философии, созданной в результате 25-летних исследований, а некоторые из них нажили крупные состояния. Но все началось с идеей, которую мог развить кто угодно. Удачная возможность появилась благодаря Карнеги. Но как насчет решимости, стремления к определенной цели и неустанных усилий в течение 25 лет? Обычное желание не помогло бы мне пережить разочарование, обескураженность временными неудачами, критику и постоянные напоминания о впустую потраченном времени. Нет, это было жгучее желание, граничившее содержимостью. После того, как Карнеги подал мне блестящую идею, ее нужно было холить и пестовать, чтобы она оставалась живой. Постепенно она обрела собственную жизнь и полностью овладела мной. С идеями всегда так. Сначала вы даете им жизнь и вынашиваете их, а потом они обретают власть над вами и преодолевают любое противодействие. Идеи неосязаемы, но они обладают большей силой, чем мозги, породившие их. Они продолжают жить и после того, как создавший их мозг превращается в прах.